Секретный протокол в действии. 9 сентября, перед тем, как сопротивление польской армии было окончательно сломлено, советское руководство известило Берлин о своем намерении безотлагательно оккупировать те польские территории, которые в соответствии с секретным протоколом от 23 августа должны были отойти к Советскому Союзу. 17 сентября Красная армия вступила в Польшу под предлогом оказания помощи украинским и белорусским братьям по крови, которые оказались в опасности в результате распада польского государства. Однако такая версия не устраивала Германию, которая представила этот шаг как инициативу исключительно советского государства. В результате достигнутого между Германией и СССР соглашения 19 сентября было опубликовано совместное советско-германское коммюнике, в котором говорилось, что цель этой акции, задержка с которой, несомненно, дала бы больше преимуществ Германии, состояла в том, чтобы восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши порядок. Наступление советских войск почти не встретило сопротивления польской армии. Советские войска захватили 230 тысяч военнопленных, среди которых было 15 тысяч офицеров. Лишь 82 тысячи из них дожили до 1941 года и после нападения Германии на СССР смогли влиться либо в армию Андерса, сформированную польским правительством в Лондоне, либо в армию Берлинга, созданную в СССР, по советской инициативе. Существовавшая какое-то время идея создания буферного польского государства была отброшена, что поставило деликатную проблему установления советско-германской границы. 22 сентября в Варшаве была достигнута договоренность о ее проведении по Висле. Затем, после визита Риббентропа в Москву 28 сентября, она была отодвинута на восток, до Буга, что все же оставляло Советскому Союзу несколько больше пространства, чем знаменитая линия Керзона в 1920 году. В обмен на эту уступку, нарушавшую положение секретного протокола от 23 августа, Германия передала в советскую сферу влияния Литву. В опубликованном по завершении визита Риббентропа в Москву совместном коммюнике сообщалось, что польский вопрос был урегулирован окончательно, а значит, для войны с Францией и Великобританией больше не было причин. Если же эти страны не прекратят враждебных выпадов, то Германия и Советский Союз вынуждены будут рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер. Советский Союз, еще в августе выступавший в качестве арбитра, представал теперь как один из союзников Германии. Пока же соглашение с Германией позволило Советскому Союзу присоединить к себе огромную территорию в 200 тысяч квадратных километров с населением в 12 миллионов человек, 7 миллионов украинцев, 3 миллиона белорусов и 2 миллиона поляков. В последующие месяцы сотни тысяч жителей присоединенных территорий были депортированы на восток как враждебные и нелояльные элементы. 1 и 2 ноября после спектакля народных собраний эти бывшие польские территории были включены в состав Украинской и Белорусской Советских Республик. Вслед за этим Советский Союз, в соответствии с положениями секретного протокола, обратил свой взгляд в сторону прибалтийских стран. 28 сентября 1939 года советское руководство навязало Эстонии договор о взаимопомощи, по условиям которого она предоставляла Советскому Союзу свои военно-морские базы. Через несколько недель подобные договоры были подписаны с Латвией и Литвой. 31 октября советское правительство предъявило территориальные претензии Финляндии, которая возвела вдоль границы, проходящей по Карельскому перешейку, в 35 километрах от Ленинграда, систему мощных укреплений, известную как линия Маннергейма. СССР потребовал произвести демилитаризацию приграничной зоны и перенести границу на 70 километров от Ленинграда, ликвидировать военно-морские базы на Ханко и на Аландских островах в обмен на очень значительные территориальные уступки на севере. Финляндия отвергла эти предложения, но согласилась вести переговоры. 29 ноября, воспользовавшись незначительным пограничным инцидентом, СССР расторг договор о ненападении с Финляндией. На следующий день были начаты военные действия. Советская пресса известила о создании народного правительства Финляндии, руководимого Кусининым, и состоящего из нескольких финских коммунистов, по большей части сотрудников Коминтерна, давно проживавших в Москве. Следствием советской агрессии стало исключение СССР из Лиги наций. Общественное мнение Франции и Великобритании было целиком на стороне Финляндии. Рассматривался даже вопрос о совместных военных действиях Франции и Великобритании, однако осуществлению этих планов препятствовал нейтралитет скандинавских стран. Красная армия, в течение нескольких недель, так и не сумевшая преодолеть линию Маннергейма, несла тяжелые потери. Лишь в конце февраля советским войскам удалось прорвать финляндскую оборону и овладеть Выборгом. Финляндское правительство запросило мира и по договору 12 марта 1940 года уступило Советскому Союзу весь Карельский перешеек с Выборгом, а также предоставило ему на 30 лет свою военно-морскую базу на Ханко. Эта короткая, но очень дорого обошедшаяся советским войскам война, 50 тысяч убитых, более 150 тысяч раненых и пропавших без вести, продемонстрировала Германии, а также наиболее дальновидным представителям советского военного командования, слабость и неподготовленность Красной армии. В июне 1940 года, во время победного наступления немецких войск во Франции, Советский Союз подтвердил свои намерения выполнить все положения секретного протокола от 23 августа 1939 года. Обвинив балтийские страны в нарушении договоров о взаимопомощи, привязывавших их к Москве, советское правительство потребовало создания в них коалиционных правительств, контролируемых советскими политическими комиссарами Деканозов в Литве, Вышинский в Латвии, Жданов в Эстонии и поддерживаемых Красной армией. После создания этих народных правительств были проведены выборы в Сеймы Литвы и Латвии и в Государственный совет Эстонии, в которых участвовали лишь кандидаты, выдвинутые местными компартиями и проверенные НКВД. Избранные таким образом парламенты обратились с просьбой о принятии этих стран в состав СССР. В начале августа эта просьба была удовлетворена решением Верховного Совета СССР, возвестившим об образовании трех новых советских социалистических республик, в то время как десятки тысяч ненадежных элементов депортировались в Сибирь. «Правда» писала 8 августа 1940 года: «Сталинская конституция проникает глубоко в сердца рабочих и крестьян. Она пленяет умы лучших представителей интеллигенции». Через несколько дней после вступления Красной армии в Прибалтику советское правительство направило ультиматум Румынии, потребовав немедленного возвращения Советскому Союзу Бессарабии, прежде входившей в состав Российской империи, а также упомянутой в секретном протоколе. После того оно потребовало также передать СССР Северную Буковину, никогда не входившую в состав царской России, и вопрос, о которой не ставился в протоколе. Оставленная Германией без поддержки, Румыния была вынуждена покориться. В начале июля 1940 года Буковина и часть Бессарабии были включены в состав Украинской ССР. Остальная часть Бессарабии была присоединена к Молдавской ССР, образованной 2 августа 1940 года. Незадолго до этого Молотов, выступая перед Верховным Советом, обобщил триумфальные итоги Советско-германского соглашения. В течение 1 года население Советского Союза увеличилось на 23 миллиона человек.